Вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин. Мы продолжаем изучение акида Ахля Сунна валь Джамаа шейха аль-Усамина рахимахуллах. Далее он говорит: ва куллю ма закарнаху мин сифати Аллахи тааля тафсилан ау иджмалан исбатан ау нафиан фа иннана фи залика аля китаби раббина ва суннати набиина муътамидун. وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها تكييف. Во всем, что мы утверждаем и отвергаем в отношении качеств Всевышнего Аллаха в целом и в частности, мы опираемся на книгу нашего Господа и сунну нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следуя при этом по стопам наших предшественников и имамов праведного пути. Мы считаем обязательным руководствоваться текстами Курана и Сунны в соответствии с их явным смыслом, соответствующим совершенству всемогущего и великого Аллаха. Мы избегаем дороги тех, кто искажает истинный смысл этих качеств, этих текстов, заложенный Аллахом и его посланником, саллаллаху алейхи вассалям, либо отрицает его. Мы также избегаем дороги крайних, которые уподобляют Аллаха его творением или пытаются описать его качества. Как автор говорит, во всем, что мы утверждаем или отрицаем в отношении качеств Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, как в целом, так и в частности, мы опираемся на книгу нашего Господа и сунну нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, он говорит в подробностях и в частности, в подробностях и в общем. В подробностях и в общем. Аллах субхану ва тааля иногда говорит о своих атрибутах или о своих именах в общем, иногда говорит в подробностях. То есть утверждает свои имена или утверждает свои атрибуты иногда в общем, а иногда в подробностях. В подробностях, например, что касается имен Аллаха Субхану Тааля, последние аяты суры Аль-Хашр, которые мы изучали. «Ху Аллаху ллази ла илаха илляху, алиму лгайби ва шахадати, ху ар-Рахману рахим». «Он Аллах, кроме которого нет божества достойного поклонения, знающий скрытое и явное, он милостивый, милосердный». И далее аяты, да, из суры Аль-Хашр, которые мы проходили. Где Аллах Субхану Тааля подробно упоминает свои имена. Подробно упоминает свои имена и свои атрибуты. И в общем, как, например, в словах Аллаха Субхану ва Тааля, «Валиллахи ласмауль хусна». У Аллаха прекрасные имена. Здесь утверждение имен Аллаха Субхану ва Тааля, но как? В общем. В отличие от суры Аль-Хашр, где было что? В подробностях. «Он Аллах, знающий сокровенное явно» и так далее, да? В подробностях. То же самое относительно атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Иногда в общем, иногда, вернее, в подробностях, иногда в общем. Как, например, «Валиллахи ль-масалуль а'ля». И Аллаху высшее описание, то есть высшие атрибуты. Это утверждение атрибутов Аллаха как? В общем, да? А иногда в подробностях, как в той же суре Аль-Хашр, последних аятах, которые мы изучали. Итак, автор говорит, во всем, что касается атрибутов Аллаха, как в общем, так и в подробностях, как в отношении утверждения, так и в отношении отрицания, во всем этом мы опираемся на книгу нашего Господа и на сунну нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Коран и сунна, они являются основой всех доводов. Потому что нет более сильного довода, чем книга Аллаха и чем сунна его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Все доводы, которые помимо Кур'ана и сунны, если они строятся на Кур'ане и сунне, тогда они есть истина, мы их принимаем. И они, собственно, есть часть Кур'ана и сунны, получается. Они от них, они строятся на них. Все же те доводы, которые противоречат Куране, Курану и Сунне, то они являются ложными и несостоятельными, они являются батыль. Итак, мы опираемся на Куран и Сунну. Они есть основа всех доводов. Все, что кроме них, должно строиться на них. Отсюда вытекает несостоятельность, неправильность пути джахмитов, пути муртазилитов и пути ашаритов. Потому что их отношение к вопросу атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля строится на то, что они называют акль, то есть на разуме. Строится на разуме и на логике. Но они это называют разумом, а на самом деле это не разум. На самом деле это заблуждение. На самом деле это заблуждение. Они считают, что это разум. И они считают, что если они, что вернее, они считают, что утверждать из атрибутов Аллаха можно лишь те, на которые указывает их разум. А на то, на что не указывает их разум, то отвергают в отношении Всевышнего Аллаха. Даже если этот атрибут упоминается в книге Аллаха или в сунне его посланника. Итак, Ахля Сунна валь Джамаа говорит, что единственным источником, из которого черпаются знания, касающиеся акиды, это Куран и Сунна. Доводы с Курана и Сунны. Поэтому автор говорит, мы опираемся на книгу нашего Господа и на Сунну нашего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И не опираемся на то, что кроме них, из того, про что ашариты говорят, что это акль. Хорошо? В отличие от Ахля Сунна, Мутазилиты, Джахмиты, Ашариты, они опираются на то, что они называют аклем. И то, что утверждает акль, подтверждает, то они подтверждают из атрибутов. А то, что отрицает акль, то они отрицают, даже если это утверждается в Куране и Сунне. Могут привести такой пример они. Или могут возразить и сказать. Но ведь Аллах Субхану ва Тааля не печалится. Печаль. Есть ли такой атрибут, как печаль у Аллаха Субхану? Говорит, Аллах не может печалиться, правильно? Что нам указывает, говорит, на это? Акль, они говорят. Разум указывает на то, что Аллах не печалится. Что мы на это скажем? Мы скажем, это истина, что Аллах не печалится. Но на это указывают Куран и Сунна. Что у Аллаха нет такого атрибута, как печаль. На это указывают Куран и Сунна. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валиллахи ль-масалу ля-аля». У Аллаха высшие качества. И Аллаху принадлежат высшие качества. А хузн, то есть печаль, оно есть атрибут недостатка. Есть атрибут недостатка. Почему? Потому что печалится почему только человек? Или почему может печалиться кто-то? Из-за недостатка своих сил и недостатка своего могущества. Не из-за возможности... За отсутствие возможности изменить что-то, правильно? Он бессилен, поэтому печалится. А Аллах Субхану Тааля, «Валиллахи ль-масалу ля-аля», у Аллаха высшее описание, у Аллаха высшие качества. Отсюда вытекает, что всякое качество несовершенства, в том числе грусть, в отношении Аллаха отрицается. Поэтому это не разум первично указывает. Первично указывает, что Куран и Сунна, указывают на это, на отсутствие Аллаха Субхану Тааля этого атрибута. Хорошо? И разум подтверждает это. Они говорят, ну вот так же, как отрицаем мы в отношении Аллаха печаль, так же мы отрицаем в отношении Аллаха гнев, говорят они. Потому что акль, разум, как они говорят, их разум, отвергает возможность наличия у Аллаха гнева. Ведь гнев, говорят они, это когда кипит кровь, когда вздуваются вены и так далее. Как может быть у Аллаха гнев, говорят они. Что мы скажем на это? Мы скажем, во-первых, почему вы однозначно считаете, что гнев – это качество отрицательное? Даже если брать просто разум человека, то гнев, он может быть отрицательным качеством, а может быть положительным качеством, если он к месту. Если он к месту. И он указывает на то, что человек имеет, вернее, указывает на то, что тот, кто гневается, он имеет что? Могущество. Потому что тот, кто не имеет могущества, и тот, кто слаб, тот и не гневается. Потому что если слабого будет кто-то обижать, то у него будет в ответ что, гнев? Нет, в ответ будет не гнев, в ответ будет грусть, в ответ будет печаль, в ответ будут жалобы, но не будет гнева, потому что он не может гневаться в данном случае, он слаб. Поэтому гнев, если он к месту, если это праведный гнев, если у него есть причина соответствующая, сообразная, то гнев будет что? Указание наоборот на что? На могущество и на силу. Поэтому сказать, что гнев это качество отрицаемое, или качество отрицательное, вернее, нельзя. Оно может быть отрицательным качеством, а может быть, если он к месту, хорошо, то может быть что? Положительным качеством, указывающим на что? На силу, указывающим на могущество. Если он к месту, если он праведный гнев. Но Аллах Субхану Таля праведный гнев. А во-вторых, а это нужно поставить во-первых, мы утверждаем у Аллаха Субхану Таля атрибут гнева, потому что Аллах Субхану Таля, он тот, который утверждает в отношении себя сам атрибут гнева. Говорит Аллах Субхану Таля, «Ва гадиба Аллаху алей», и разгневался Аллах на него. В отношении кого это говорит Аллах Субхану Таля? В отношении человека, который умышленно убил другого верующего человека. Сказано, и разгневался Аллах на него. То есть это указание на что? На гнев Аллаха Субхану Тааля. В отношении Аллаха Субхану Тааля гнев это что? Качество похвальное, качество совершенства. Его гнев не подобен гневу творений, сообразуется с его Субхану Тааля величием. Итак, значит, опорой для нас в том, что мы утверждаем из атрибутов Аллаха, или отрицаем в отношении Аллаха Субхану Тааля из атрибутов, являются только две вещи. Только две вещи. Это Аль-Китаб, то есть Коран, и это Сунна, достоверная Сунна Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что утверждает в отношении себя Аллах Субхану Тааля и его посланник в своей Сунне из атрибутов и из имен, ваджиб, то есть обязанность наша, мы обязаны принимать это, подтверждать это и верить в это. То, что отрицает Аллах Субхану ва Тааля в своей книге и его посланник в своей сунне, ваджиб для нас также что? Отрицать в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. То, о чем умолчал Аллах Субхану ва Тааля в Коране и умолчал его посланник в своей сунне из атрибутов, то здесь мы должны посмотреть. Здесь мы должны посмотреть. Если это, то, о чем идет речь, относится к атрибутам недостатка, как, например, мы говорили, что печаль или грусть, да? К атрибутам недостатка или слепота, к атрибутам недостатка, тогда мы должны отрицать это, слепота, она отрицается и так, да, в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Те такие атрибуты, которые не утверждаются, не отрицаются. О них умолчал Аллах Субхану Тааля. То здесь мы должны посмотреть. Если это является атрибутом недостатка, тогда мы должны применить к нему правило, что Аллах Субхану Тааля, он далек от всех недостатков Субхану Тааля. Если же то, о чем идет речь, мы не знаем, является ли это недостатком, или является ли это достоинством, является ли это совершенством, в таком случае мы должны что сделать? Воздержаться от какого-либо суждения. В таком случае мы должны молчать. Не отрицать и не утверждать. То есть вот этот третий пункт, мы на прошлом занятии говорили, что мы утверждаем то, что утверждает в отношении себя Аллах, его посланник. Мы отрицаем то, что отрицает в отношении себя Аллах, его посланник. И умалчиваем о том, о чем умолчали Аллах, его посланник. Так мы сказали. Правильно? Вот это третье, мы здесь добавляем как бы подробность. Если то, о чем идет речь, из того, о чем умолчал Аллах его посланник. Мы не знаем о нем, является ли это совершенством или является это недостатком. В таком случае мы просто что? Молчим. Мы воздерживаемся от суждений. Мы не отрицаем и не утверждаем. Хорошо? Если же это является атрибутом недостатка, хорошо, либо чистым атрибутом недостатка, либо недостатком в совершенстве его атрибутов, то здесь мы что применяем правило, что Аллах далек от всяких недостатков. Аллаху принадлежит высшее описание, и поэтому отрицаем эти атрибуты. Как мы привели пример, с каким атрибутом? Грусть. В Коране и в Сунне утверждается атрибут? Конечно, не утверждается. Отрицается? Нет. Умолчено об этом. Хорошо? Мы тоже молчим и говорим, не знаем, есть или нет? Нет. Грусть является указанием на что? На недостаток, на слабость, на невозможность что-то изменить. Отсюда грусть, отсюда печаль. А Аллах говорит, у Аллаха высшее описание, у Аллаха высшие качества, у Аллаха высший атрибут. Поэтому мы отрицаем его, этот атрибут. Потом мы приводили пример, например, люди спрашивают, у Аллаха субхану тааля есть слух, а есть ли у Аллаха субхану тааля уши? Во-первых, сам этот вопрос, он сам по себе что? Некорректный и неправильный в отношении Аллаха субхану тааля. Но если уж на то пошло, то мы тут применяем наше правило. Мы утверждаем в отношении Аллаха то, что он утверждает, отрицаем то, что он отрицает, а то, о чем он умолчал, молчим. Не говорим, что утверждаем, и не говорим, что отрицаем. И не отрицаем, и не утверждаем. Если мы не знаем, это совершенство или это недостаток. В данном случае, что касается ушей и так далее, то здесь это что? Мы не знаем. Поэтому что? Молчим об этом. И не погружаемся в это и не влазим в это. Это уважение к Аллаху субхану тааля. Если же какой-то атрибут явно является явным недостатком, да? Или недостатком в чем? Неполнотой в совершенстве, тогда мы применяем. Или подобием творений, да? Тогда мы говорим о чем? О валиллахи масалу аля. У Аллаха высшее описание. Аллаху принадлежат высшие качества. Это понятно? Дальше говорит автор, мы считаем обязательным следовать по стопам наших предшественников и имамам праведного пути. То есть, до этого он говорит, мы утверждаем и отвергаем отношение качества Аллаха в целом и в частности, опираясь на что? На книгу Аллаха и сунну его посланника, и следуя при этом, дальше идет по стопам наших праведных предшественников и имамов правильного пути после них. Итак, в этом, в том, что мы опираемся в вопросах имен и атрибутов, в вопросах акиды, только на Коран и Сунну. И других источников здесь нет. Тем самым мы следуем по пути кого? Селяфус-салих, то есть праведных предшественников этой уммы. То есть те особые праведные поколения этой уммы, почтенные Аллахом, первые поколения этой уммы, о которых пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал «Хайру наси карни сумма лазина ялунахум, сумма лазина ялунахум». Лучшие из людей – это мое поколение, а потом те, которые последуют за ним, а потом те, которые последуют за ним. Итак, эти три поколения – сподвижники, их последователи и последователи-последователи, «Атбау таби'ин», мы следуем их путем в этом, что они опирались на Коран и Сунну только, и не опирались на свой акль, не опирались на свой разум, и не делали разум мерилом шариатских текстов, не делали разум мерилом атрибутов Аллаха субхану тааля. Если разум устраивает этот атрибут, мы принимаем его. Разум не устраивает, мы отрицаем его. Итак, по стопам предшественников, и по стопам кого? Имамов праведного пути. Не сказано просто имамов после них, а сказано имамов прямого пути после них, то есть после праведных предшественников. Потому что имамы бывают аиммату-л гуда и аиммату-л даляль. Имамы прямого пути и имамы заблуждения. Так вот, мы не следуем по пути имамов заблуждения. которые возникли в исламской умме потом, после праведных предшественников. Мы говорим о Аимматуль-Худа, о имамах правильного пути после них. Что же касается тех, которые являются имамами валяль, то есть имамами заблуждения, то мы от них отрекаемся. Мы последователи, должны быть последователями имамами правильного пути. Но мы их последователи в чем? В правильном. Но не являемся их последователями в их ошибках. Они были людьми, и они могли допустить ошибки. Поэтому мы их последователи, но их последователи в правильном, в том, что соответствует Курану и Сунне. Если же они в чем-то ошиблись, то мы просим у Аллаха Субхану Тааля для них прощения. И не соглашаемся с ними в их ошибках, а оставляем их ошибки и берем только то, что правильно. Всегда берем то, что правильно. То есть не являемся слепыми подражателями имамов. Дальше он говорит, автор, и мы считаем обязательным руководствоваться текстами Курана и Сунны в соответствии с их явным смыслом, то есть захир, и понимать их сообразно их буквальному значению, но соответствующему величию Аллаха, сообразующемуся с Аллах Субхану ва Та'аля, соответствующими совершенству Аллах Субхану ва Та'аля. Внимательно, это очень важное предложение. Мы считаем обязательным руководствоваться текстами Кур'ана и Сунны в соответствии с их явным смыслом, то есть вагер. Очевидный смысл, какой есть, такой мы и берем. Не искажаем Кур'ан и Сунну. Не искажаем Кур'ан и Сунну. Мы считаем, что это ваджиб. Как Аллах Субхану ва Тааля описал себя, или описал его посланник, вот так вот, в таком же виде, в очевидном смысле мы принимаем эти тексты и руководствуемся ими. И мы их должны, дальше он говорит, понимать сообразно их буквальному значению, то есть хакаик, буквальное значение, избегая только чего? Избегая уподобления их атрибутам творений. То есть сообразно совершенству Аллаха Субхану ва Тааля. Сказано, соответствующим совершенству всемогущего и великого Аллаха. Где доказательства на это? Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна джа'альнаху Кур'анан арабиян ля'аллакум та'килюн». Мы сделали его арабским Кур'аном, то есть Кур'аном, ниспосланным на арабском языке. Для чего? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Может быть, вы уразумеете. Может быть, вы поймете. Говорит Аллах Субхану. Чтобы вы поняли. Мы сделали его на арабском языке, который понятен вам. Он был ниспослан пророку Мухаммаду, в среду кого? Сподвижников, в среду арабов. Чтобы вы поняли его. И так Аллах Субхану хочет, чтобы мы понимали Коран. Поэтому он на ясном арабском языке ниспослан. И дальше говорит Аллах Субхану в другой суре, суре Араф, «Иттаби'у ма унзиля илейкум мин раббикум». «Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа». То есть приказывает нам Аллах Субхану ва Та'аля следовать Кур'ану, понимая его в соответствии с чем? С тем языком, на который он ниспослан. То есть в соответствии с арабским языком. Потому что сказано в другом аяте, мы сделали его арабским Кур'аном, чтобы вы поняли. А потом сказано, следуйте ему, следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа. Как следовать? Следовать сообразно тому, что мы поняли из арабского языка, на котором он ниспослан. Значит, Кур'ан и Сунну мы должны понимать как? В соответствии со смыслами арабского языка. В соответствии со смыслами арабского языка. И если Аллах Субхану Тааля говорит «Сумма става аляль арш», а потом он совершил истива на престол, то есть поднялся на престол, мы должны понимать как «Аля аляль арш», то есть поднялся на престол, а потом он совершил восхождение на престол, поднялся на престол, сообразно ему Субхану Тааля величию. «Истава аляль арш» сказано. Хорошо? Куран ниспослан на арабском языке. Что такое истава аля в арабском языке? Что такое в арабском языке? В арабском языке только одно. Подняться, возвыситься. Истава аля. Доказательства этого смотрим. Говорит Аллах Субхана в Коране, сура Аль-Муминун. Фаиза ставейта анта, ва ман маака аля аль-фульк. А если поднимешься ты, сделаешь истива, ты и те, которые с тобой, на корабль, это к кому обращение? К Нуху алейхи салям. И так сказано, если ты сделаешь истива на корабль, что завладеешь кораблем? Нет. Что сделаешь? Поднимешься на корабль. Истива аля в арабском языке это подняться, возвыситься. Дальше Аллах Субхана Тааля говорит в другом аяте. وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَلَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. Он сделал для вас из кораблей и из животных то, на чем вы ездите. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. Чтобы вы делали истива на них, на их спины или на их борта, если это корабль, да? Чтобы вы делали истива на них. Истива, что значит? Подняться. Итак, истава аля. Сделать истива на что-то в арабском языке – это подняться. Аллах Субхану Тааля говорит, что? Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна джаальнаху Кур'анан арабиян ля'аллакум та'килу». Мы сделали его арабским Кур'аном, чтобы вы разумели, поняли. Аллах Субхану Тааля требует от нас следовать Кур'ану и говорит, что он на арабском языке, который мы понимаем. Понимать его сообразно арабскому языку. Арабский язык указывает на то, что истива аля – это что? Подняться на что-то. Подняться на что-то. Поэтому бери Коран в том значении, на котором указывает, на которое указывает арабский язык, ясный и понятный. И не печалься, потому что тем самым у тебя есть довод от Аллаха. Аллах тебе говорит, «Иттаби'у ма унзиля илейкум мин раббикум». Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа. Что нам ниспослано? Ниспослано ясный Коран на арабском языке. Аллах Субхана говорит, я вам ниспослал арабский язык, Коран на ясном арабском языке, чтобы вы поняли. Все. От тебя требуется, что ты выполнил это. И не печалься, и не думай ни о чем другом. И говорит он, и мы должны понимать эти тексты сообразно их буквальному значению. То есть буквальное значение. Что означает, то и понимаем, но только с оговоркой. Значений, соответствующим величию и совершенству Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, да, понимаем тексты, касающиеся атрибутов Аллаха, аяты, касающиеся атрибутов Аллаха, понимаем сообразно их буквальному значению, но только избегая чего? Буквального значения, подобного атрибутам творения. То есть, в значении подобия атрибутам творения. В буквальном смысле, но не без уподобления атрибутам творения. Не уподобляя творение. Если кто-то скажет тебе, ты говоришь истива аля арш, Аллах совершил истива на трон, на арш, это значит поднялся над аршем, или вознесся над аршем, что как кто-то из нас поднимается на стул, над стулом, хорошо, или над чем-то, мы скажем ему что? Нет, никак кто-то из нас поднимается на стул. Потому что мы говорим «да», сообразно буквальному смыслу понимаем аяты. Да, Аллах поднялся на престол. Да, Аллах Субхану возвысился на престол, вознесся на престол. Сообразно буквальному смыслу, но ты забыл вторую оговорку, которую мы сделали. Какую? Но в том как мы сказали? Сообразно его совершенству. Не как творение. Отрицаем подобие творения. Да, Аллах сделал истива, но сообразно его величию. Не делай тамсиль, то есть не уподобляй его истива, его восхождение на престол, не уподобляй восхождению творений на стуле или на что-то. Не уподобляй. И не делай такьиф, то есть не делай что? Придание образа этого, то есть нарисовал себе в голове, там, в мыслях, как кто-то восходит на трон, там, не рисуй себе ничего. Ты понял, что Аллах взошел на престол? Все, больше ничего не рисуй себе. Тебе приказано следовать ясному Корану, сложенному на ясном арабском языке. Что такое истива аля в арабском языке? Это понятно всем. Хорошо. И все. От тебя больше ничего не требуется. От тебя требуется следовать тому, что ниспослано от тебя твоего Господа. Вальхамдулилля. А говорить, что как творение поднялся, мы не говорим, что как творение поднялся, потому что Аллах Субхана говорит, лейса камисли шей ва хуа самиун басир. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Дальше говорит автор, рахимахуллах, и мы отрекаемся от пути искажающих, тех, кто искажает истинный смысл атрибутов. Истинный смысл текстов, касающихся атрибутов, и придают им другое значение, не которое подразумевает Аллах, субхану ва та'аля, и его посланник. Говорит, мы избегаем дороги тех, кто искажает истинный смысл этих текстов, заложенный Аллахом и его посланник. То есть мы отрицаем нашими сердцами, отрекаемся сердцами, отрекаемся языками, отрекаемся нашим поведением всем. От чего? От пути тех, которые берут шариатский текст, текст Курана или Сунны, в котором рассказывается об атрибутах Аллаха, берут и отводят его к другому смыслу, не который подразумевает Аллах и его посланник. Чтобы уже быть последовательным, чтобы было понятно, мы так на одном примере и продолжим. Пример чего? Истива. Пример истива. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна Раббакум Аллах, поистине Господь ваш Аллах, рази халяхат самавати ва лярда фиситтати айям, который создал небеса и землю в 6 дней, сумма истива аля л'арш, потом совершил истива на престол». Истива аля л'арш. Совершил истива, значит, поднялся над престолом. Мы должны утверждать так, как есть. Поднялся. Не как мухаррифы, то есть те, которые берут, и то значение, которое Аллах подразумевает, отрицают в сторону и уходят к другому значению. Начинают другое значение придавать. Искажать значение, которое подразумевает Аллах Субхану Тааля. Да, мы говорим, аля возвысился, но не как человек, который возвышается над, там, над своим стулом или еще над чем-то. Как, не как творение. Почему? Потому что это не подобает Аллаху Субхану Тааля. Это не сообразуется с совершенством Аллаха Субхану Тааля. Он возвысился возвышением, соответствующим его Субхану Тааля величию. Мухарриф что скажет? То есть тот, кто искажает атрибуты. Он скажет, истава аляль арш, Аллах сделал истива на престол, значит истауля аляль арш. То есть добавит букву лям и скажет, завладел престолом, а потом завладел престолом. Автор говорит, мы отрекаемся от этого пути, от их пути. Мы считаем, что это заблуждение. Почему? Потому что они уводят текст от того смысла, который заложил в него Аллах. Уводят в сторону другого смысла, в сторону завладел, в сторону истауля. Они могут сказать, а где у вас доказательства, что истава это значит возвысился, и что нельзя дать ему значение истауля, то есть завладел. Мы скажем нельзя, потому что в арабском языке нет значения истава как что? Как завладел, как истауля. Потому что если бы это было так, тогда означает это, что Аллах Субхану Тааля не сделал Коран разъяснением, и не сделал Коран понятным, и не сделал Коран развлечением. Потому что Коран ниспослан на ясном арабском языке. А ясный арабский язык говорит «Истава аля» возвысился над чем-то, значит что? «Истава» значит что? Поднялся. И больше нет. Другого значения нет больше. Больше другого значения нет. Поэтому те, которые говорят «Истава» это значит «Истауля». «Истава», «Истива» Аллаха на престол значит «Завладение Аллахом престолом». Мы скажем, нет, вы этот текст исказили и увели его от того значения, которое подразумевает Аллах Субхану Ва Тааля. А Аллах ниспослал этот Куран на ясном арабском языке. Поэтому мы отрицаем вашу дорогу и отрекаемся от вашей дороги. И мы свидетельствуем, что Аллах Субхану Ва Тааля совершил истива на престол, значит поднялся и возвысился на престол, сообразно его Субхану Ва Тааля величию. И мы свидетельствуем об этом, потому что у нас довод. Аллах говорит, что он ниспослал Куран на ясном арабском языке. Второй путь, или пока этот путь, путь тахрифа, то есть путь искажения. Пример искажения, Какой? Истева на престол. Они говорят, что это такое? Это завладел престолом. Истевля. Эти люди называются как? Мухаррихиты. Мухаррих, то есть искажающий. Искажающий смысл атрибутов Аллаха Субхану Тааля. На самом деле этот путь, путь мухаррифов, то есть те, которые берут текст Курана или Сунны и уводят его к другому смыслу, называют они при этом как это? Они называют это тауиль. Красивым словом тауиль, то есть истолкование. Мы говорим, это не истолкование, это искажение, это тахриф. Так вот, это толкование, или правильно сказать, искажение, тахриф, оно включает в себя две вещи. Во-первых, это искажение, во-вторых, это отрицание. Или, во-первых, это отрицание, а во-вторых, это искажение. Почему? Потому что если Аллах говорит «Истива аляш», «Сумма стива аляш», потом сделал «Истива на престол». Они говорят, нет, это не «Истива на престол», а «Истауля на престол», «Завладел престолом». Ну, скажем, вы сделали две вещи. Во-первых, вы сделали «Та'ти», то есть отрицание. Вы взяли, взяли и отвергли истинный смысл текста, то есть лишили текст его истинного смысла. Это есть что? Отрицание, «Та'ти». А во-вторых, вы не просто его отрицаете, вы еще и придали ему другой смысл, искаженный, и это будет «Тахриф». Итак, это путь первых, от которых мы отрекаемся. Какой путь? Путь мухаррифитов, искажающих, которые уводят шариатские тексты, касающиеся атрибутов Аллаха, ту сторону или к тем значениям, которые не подразумевает Аллах и его посланник. А Аллах и его посланник подразумевает какие значения? Который дает ясный арабский язык в соответствии с совершенством Аллаха Субхану ва Тааля. Это путь кого? Мухаррифитов. Путь мухаррифитов. Понятно? Дальше, второй путь, которого мы избегаем, это путь муаттиля, муаттилитов, то есть отрицающих атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, или отрицающих истинный смысл атрибутов, отрицающих истинный смысл текстов или аятов об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Эти что делают? Они, есть у аята смысл, явный, очевидный смысл, на который указывает арабский язык, они берут его и отрицают. Отрицают то, что подразумевает Аллах и его посланник. Они отрицают, лишая аят или лишая хадис того смысла, который подразумевает Аллах Субхану ва Тааля. Но в отличие от первых, они на этом и остаются. То есть они не придают другого смысла. Делают только отрицание, не делая что? Искажение. Они только отрицают. Этот путь называется тафвид. Такие люди называются муфауэва. Мы с вами проходили уже этот тафвид. Они делают тафвид. То есть буквально они объявляют, что Коран, он указывает на неизвестно что, на неизвестный смысл. Они говорят, да, сказано, сумма става аляш, потом сделал става аляш. Что такое става, не знаю. Хорошо. Сказано, о Иблис, что помешало тебе поклониться тому, что мы создали своими двумя ед. Ед, ед по-арабски, да, ед, рука. Они говорят, ед, двумя ед, что такое ед? Не знаем. Хорошо. Аллах знает, что это такое, говорят они. Смысл его мы не знаем. То есть они берут и текст шариатский, аят или хадис, лишают его его смысла. Отрицают смысл его. Лишают его смысла, говорят, Аллах знает его смысл какой. То есть таким образом они лишают шариатские тексты. Когда мы говорим шариатские тексты, имеем в виду что? Аяты и хадисы. Лишают шариатские тексты тех смыслов, которые подразумевает Аллах, которые закладывает в них посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Хорошо? Когда говоришь им, Аллах субхану тааля истива на престол, сделал истива на престол, они говорят, мы не знаем, что такое истива. Мы читаем Коран, но мы не даем его тафсир, потому что мы не понимаем, что это значит. Аллах знает, что это значит. Это путь кого? Муфауида. муаптилиты, отрицающие атрибуты Аллаха и делающие тафвид. Тафвид, то есть что значит? Значит, они отрицают тот смысл, на который указывает Коран, аяты Корана или хадиса. Хорошо? И говорят, мы не знаем их смысл. Мы не знаем их смысл. Получается, что они объявляют Коран указывающим на неизвестно что. Смыслы Корана непонятны людям. А Аллах говорит, что не спасал Коран на ясном арабском языке. И эта дорога одна из худших дорог. Или худшая дорога. Муфавида. Мы потом поговорим почему. И дальше он говорит, и мы отрекаемся от третьего пути. Третий путь это путь кого? Путь чрезмерствующих. Или путь крайних. Это те, которые, говорят они, уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творения. Или пытаются придать атрибутам Аллаха образ. Описать его качество. Придать им образ. Эти что сделали? Если те у нас предыдущие, они что делают? Отрицают, да, атрибуты. Или не только отрицают, но еще и искажают, то есть свой какой-то смысл придают им текстам шариатским. Эти нет, эти наоборот утверждают. Эти утверждают атрибуты, но чрезмерствуют в чем? В утверждении. Чрезмерствуют в утверждении. Они говорят, мы утверждаем то, что утверждает Аллах для себя. Но они совершили в этом утверждении гулю. Гулю значит чрезмерствование. Чрезмерствование. Они говорят, мы утверждаем, что Аллах Субхану ва Тааля совершил истива, то есть поднялся на престол в буквальном смысле. До этого момента что? Все как у Ахля Сунна вроде бы, да? В буквальном смысле. Но дальше говорят, и его истива, его поднятие, вознесение на престол, как вознесение любого из нас, или кого-либо из нас, на стул, хорошо, или там на ложе, как поднимается человек на ложе. Или говорят, да, у Аллаха есть рука в буквальном смысле, до этого места что? Как у Ахля Сунна. Потом говорят, в буквальном смысле, как наши руки, говорят они. Хорошо? То есть уподобляя атрибуты Аллаха атрибутам творений. Ахля Сунна говорит, мы утверждаем у Аллаха наличие руки, рук в буквальном смысле, а дальше говорит с оговоркой, но неподобной, неподобным рукам творений, без придания образа. А они говорят, как у людей, как у кого-то из нас. И в этом что? Они допускают чрезмерствование и уходят от прямого пути. И мы отрекаемся от их пути, от пути, в котором чрезмерствование, от пути крайнего и неверного. И так получается, что мы отрекаемся от трех путей. Трех путей. Первый путь – это путь мухаррифов, то есть искажающих. Это те, которые придают и утверждают за шариатскими текстами те смыслы, которые не подразумевает Аллах. И не подразумевает посланник Аллаха. Например, мы сказали, истеваля аль-арш, совершил истива на престол. Они говорят, что это значит истеваля аль-арш, значит захватил престол, завладел престолом. Или они говорят, рука Аллаха, рука значит что? Могущество, мощь Аллаха, они говорят. То есть придают шариатским текстам значение, утверждают значение, которое не подразумевает Аллах и его посланник. Второй путь, от которого мы отрекаемся, это путь кого? Муаттилитов. Или они называются как муфаввида, то есть препоручающие знание значений Корана Аллаху. Мы не знаем значения Корана, говорят они. Эти что делают? Они отрицают те смыслы, которые подразумевает Аллах и его послание. Отрицают их. Они не говорят «Истеваля арш», значит поднялся на престол. Они говорят, не знаем, что это такое «Истеваля арш». Не знаем, что это такое. Но они говорят, не знаем и не говорят другой смысл, в отличие от первых. Те первые, они говорят, нет, это значит, захватил престол. Эти говорят, не знаем. Эти называются как еще раз? Муфауиды. Муфауиды. Аль-муфауиды, то есть, которые делают тафуид. И третий путь, от которого мы отрекаемся, это путь крайних, или чрезмерствующих, которые утверждают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, но с уподоблением их атрибутам творений. Без оговорки, сообразно величию Аллаха Субхану, без этой оговорки. Хорошо. Если кто-то скажет, а чем плох путь вторых, которые говорят, а мы не знаем, что это значит. Скажет, чем плох этот путь муфавидов, то есть муфавидитов, которые делают тафуид. Просто молчим и все, и говорим, ну, истива, Аллах, да, говорит, что он истива, аля-ларш, делай истива. Что такое истива, мы не знаем. Чем плох этот путь? Можно слышать, некоторые говорят такое. Мы скажем, шейх Ислам Нутейма, рахимахулла, он очень хорошо сказал. Он сказал, это худшее вообще из мнений, которое есть у ахлюль бида, то есть у еретиков. Худший из путей ахлюль-бида, путь еретиков. Хотя некоторые люди думают, говорит шейх Ислам Нутейми, что это благо, а на самом деле это зло. Это зло. Самое плохое, что некоторые думают, что это и есть путь Ахля Сунна валь Джамаа. Что это и есть путь саляф, то есть предшественников этой уммы. То есть путь тафуида. Путь тафуида. То есть говорит, я не знаю, что означают эти тексты. Хорошо, не знаю, что означают эти тексты. Я не знаю, что значит истуаль-арш. Я не знаю, что такое ед. Я не знаю, что такое вадж. Аллах знает, что это значит. Говорят, что это путь саляфов, но это не путь саляфов. Это не путь предшественников. Не путь предшественников. Это худшее из путей, худшее из ереси, худшее из беда. Худшее из беда. И это позволило им потом сказать вот эту их крылатую поговорку. Они сказали, что тарику саляфи аслам, ва тарику халафи а'лам ва ахкам. Путь предшественников, он более безопасен, более здравый, более безопасен. А путь поздних поколений, он более знающий, более мудрый. Так они говорят. Хорошо? Что они имеют в виду? Путь предшественников более безопасный. То есть они говорили, мы не знаем, что значит этот текст, и все. Хорошо, в безопасности как бы, да? А путь последователей, то есть более поздних поколений, он более, говорят они, мудрый, более знающий, потому что те уже начали говорить, истава, это иставля, хорошо? То есть, если Иван престол, значит, завладел престолом, рука это значит мощь и так далее. Хорошо. Эти слова и эта фраза, она лживая фраза, она ложная фраза. Фраза, которая содержит в себе недопустимое противоречие. Нет, путь саляфу салях, путь праведных предшественников, путь сподвижников и их последователей, он есть аслям, то есть безопасный, самый здравый, он есть Ахкам, то есть самый мудрый, и он есть Аалям, он есть самый знающий. Путь самый знающий. Хорошо? Дальше автор, рахимахуллах, говорит, وَنَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ لَا يُنَاقِذُ بَعْضُهُ بَعْضًا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور ذهنه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقول كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. Что все, о чем упомянуто в книге Всевышнего Аллаха или в сунне его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является истиной и не противоречит одно другому. Ибо Всевышний Аллах сказал: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий». Если в чьей-либо речи выявляется противоречие, то непременно одни его слова будут опровергать другие, а подобное невозможно в отношении речи Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Если же кто-либо заявляет, что в Писании Всевышнего Аллаха или в Сунне его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, или между обоими священными текстами существует противоречие, то причина этого кроется в его злых умыслах и уклонении от истины, закравшемся в его сердце. Ему следует покаяться перед Всевышним Аллахом и избавиться от подобного заблуждения. Причина любых предложений о том, что в Писании Всевышнего Аллаха или в Сунне его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, или между обоими священными текстами существует противоречие. Предположение здесь, не предложение, а предположение должно. Причина любых предположений о том, что в Писании Всевышнего Аллаха и в Сунне его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, или между обоими священными текстами существует противоречие, состоит в недостатке знаний, ограниченном понимании или неспособности осмыслить аяты Корана и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Такому человеку следует искать знания и усердствовать в осмыслении ислама, пока ему не прояснится истина. Если же ему не удастся добиться этого самостоятельно, то ему надо обратиться к ученому, отказаться от порочных предположений и говорить то, что говорят твердые в знаниях. Всевышний Аллах говорит: «Мы уверовали в него», то есть в Коран. Все это от нашего Господа. Ему следует познать то, что в Коране и Сунне нет противоречий ни в них самих, ни между ними. Так говорит автор, рахимахулла, «Ва на'ляму ильма льякин». Мы с полной убежденностью знаем и верим, с полной убежденностью, то есть не допускающей никаких сомнений вообще, что то, что сообщается в Коране, то есть в книге Аллаха Субхану ва Тааля, и в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, фахуа хак, оно есть истина. Истина, в которой нет сомнения. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха ан-нас, кад джаакуму ар-расулу биль хакки мин раббикум». «О люди, пришел к вам посланник с истиной от своего Господа». Итак, принципы или фундамент религии, основа религии, что мы веруем, посланника Аллаха, свидетельствуем, что то, что посланник Аллаха истина, что судный час истина, что то, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, есть истина. Это фундамент религии. Посланник истина, судный час истина, то, с чем пришел посланник истина. Это истина, говорит автор дальше, ля юнакиду ба'ду ба'да. Между частями которой нет противоречия. То есть между Кораном, частями Корана, нет противоречия. Так же, как нет противоречия между Кораном и Сунной. Нет противоречия внутри Сунны. Достоверная Сунна не противоречит достоверной Сунне. Нет противоречия, нет танакуд. Танакуд. Так танакуд – это противоречие. Вообще отношения, понятия друг к другу, бывают либо противоречия, либо различие, хорошо, либо противоположность, либо подобие. Так, четыре вещи. Танакум – это что? Противоречие. Табаюн – различие. Тавад – противоположность. Тамасуль – подобие. Подобие. Что такое танакул? Танакул – это противоречие. Что такое противоречие? Это значит, две вещи не могут совместиться вместе и не могут вместе и отсутствовать. Они не могут вместе совместиться и не могут вместе отсутствовать. Это противоречие. Тавад – противоположность. Это значит, две вещи не могут совместиться, но может быть так, что обе они отсутствуют. Третье – это табаюн, различие. Это две вещи отличаются друг от друга, так что они не могут что совместиться. Четвертое, это темасоль, это подобие, когда две вещи, они одинаковы, или одно и то же, и подобное, одно и то же. Приведем пример. Первое мы сказали, что? Противоположность, танакум. От танакум. Мы сказали, что такое противоположность? Это значит, две вещи не могут не совместиться, и не обе отсутствовать тоже не могут. Например, движение и неподвижность. Движение и неподвижность. Эти две вещи, движение и неподвижность, являются противоречивыми друг другу вещами, являются противоречием. Почему? Потому что не может быть так, что они вместе присутствуют или оба отсутствуют. Возьмем какой-то предмет. Машина. Мы взяли какие понятия? Движение и неподвижность. Может ли эти, могут ли две эти вещи, движение и неподвижность, совместиться в одной вещи, в этой машине? Может быть, что она одновременно неподвижна и она одновременно движется? Нет. А может ли быть так, что обе эти вещи отсутствуют в этой вещи? То есть и движение, и неподвижность отсутствуют в машине. И ни того нет, и ни другого. Она и неподвижна, она и не движется. Может быть так? Нет. Это есть что? Противоречие. Танаку. Понятно? Понятно. Второе мы сказали. Нет, мы возьмем табат, то есть противоположность. Противоположность. Белизна и чернота. Белизна и чернота. Противоположность это что такое вообще? Это две вещи не могут совместиться, но обе они могут отсутствовать. Возьмем ту же самую машину. Она белая. Может ли она при этом быть черной? Нет. Правильно? Не может совместиться, что она и белая, она же черная. Правильно? Правильно? Значит, совместиться не может белизна и чернота в одной вещи. Но могут ли обе отсутствовать эти вещи? Белизна и чернота в машине? Не может, она может быть синяя или красная. Синяя, красная или фиолетовая. Хорошо? Третье мы сказали, табаюн, различия. Различные вещи. Вещи две различные. Мы сказали, что они не могут что совместиться. Да? Например, камень и человек. Это две вещи разные, совершенно разные. Хорошо? И не может быть совместиться в одном творении, что он камень и он же человек. Хорошо? Это просто разные вещи вообще. Понятно? Понятно. И четвертое это что? А? Темасоль, то есть что? Подобие. Когда две вещи одинаковые. Человек. Хорошо. По-арабски башер и инсан. Он башер и он инсан. Он человек и он человек. Хорошо. Он людина и он человек. Хорошо. Это подобие. Мы почему об этом заговорили? Потому что мы сказали, что такое танакул, что такое противоречие. Автор сказал, что нет противоречия в Коране. То есть так, чтобы одна часть его противоречила другой части. Не может быть в Коране и не может быть в Сунне такого, чтобы они указывали на что-то, что несовместимо друг с другом вообще. То есть оно противоречит друг другу. Не может быть, чтобы такие смыслы указывали они, или имели такие смыслы, которые что? Противоречат друг другу. То есть в Коране есть такие аяты, которые указывают на смысл такой, который противоречит смыслу других аятов. Или в Сунне достоверно есть такие хадисы, которые противоречат другим хадисам достоверно. И несовместны они. Хорошо? Или в Коране есть что-то такое, что противоречит Сунне. Автор говорит, такого нет. Поэтому доказательство этого Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в суре Ниса, «Афаля йатадаббаруна аль-Куран». Почему они не задумываются о Коране, ниспосылаемым Аллахом? «Валяу кана мин инди гайри Илля». Если бы он был не от Аллаха, то есть не Аллах, не было речи Аллаха, это было бы речь у кого-то другого, леваджаду фиги ихтиляфан кесира, тогда они нашли бы в нем множество противоречий. Аллах Субхану говорит, почему они не задумываются о Коране? Этот вопрос имеет в виду собой что? Подразумевает порицание. Как вы не задумываетесь о Коране? Если бы это было не от Аллаха, то нашли бы там много противоречий. Танакут, несовместности. Они говорили, «Иннама юаллимул башар». «Иннама юаллимху башар». Язычники говорили, поистине, не иначе, как человек, который учит его этому Корану. Автор этого Корана – человек, который учит Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхана говорит, если бы это было от человека, то вы нашли бы в нем много противоречий. Значит, в нем нет противоречий. В Коране нет противоречий. В Сунне нет противоречий. Нет противоречий между Кораном и Сунной. Если кто-то скажет, ну ведь есть же некоторые такие вот вещи в Коране, которые как бы вот противоречат друг другу. Как нам быть в таком случае? Иншаллах, мы разберем дальше это. Дальше автор говорит, если кто-то допускает, что в Коране есть противоречие, то есть одна его часть противоречит другой части, это значит, что одна часть его опровергает другую часть. Хорошо? Если бы, например, Аллах Субхану Тааля что-то сообщает в Коране, а потом сообщает что-то другое, что не совместно с этим, это значит, что первое опровергает второе. Правильно? Это невозможно в отношении книги Аллаха Субхану Тааля. Это невозможно в отношении книги Аллаха, невозможно в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Слово Аллаха и слово его посланника, оно далеко от такого и пречисто от такого. Далее автор говорит, а те, которые утверждают, что в книге Аллаха или в Сунне посланника Аллаха, или между ними есть противоречие, то такой человек, говорит он, в нем кроется, в этом человеке кривизна в его сердце, и ему нужно покаяться перед Аллах Субхану ва Тааля. А может ли быть противоречие между тем, что, с чем пришел шариат, и между вещами, которые познаются органами чувств? Может ли быть противоречие, что Коран указывает на какой-то смысл, а органы чувств указывают на какой-то другой смысл, на что-то другое, противоречащее этому? Нет, такого не может быть. Не может быть. Например, говорят некоторые. Вот Коран указывает на то, что земля, она не шарообразная. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Уайляль арды кейфа субиха». Да посмотрите на землю, как она распростерта. А реальность, то есть то, что познано органами чувств, да, реальность, физическое знание, оно указывает на что? Что земля шарообразная. Получается, что противоречие между Кораном и познанными органами чувств, физическими знаниями. Мы говорим, нет. Мы только что сказали правило, что между познанными органами чувств и между Кораном не может быть чего? Противоречия. Нет противоречия. И здесь тоже нет противоречия. Слова «кейфа сутыхат», посмотрите на землю, как она распростерта, здесь вовсе не указывается на то, что земля имеет форму диска или чего-то еще. Распростерта, то есть она обширная и распростерта для людей, так что они могут жить на ней. Хорошо? Нет никаких сомнений в том, что она круглая. Еще другой пример, который они приводят, как бы сомнения. Да? Они говорят, ну вот, всем известно, что облака, из них падает дождь. А в Коране сказано «Уанзаля мина ссама и маа» и низвел с неба воду. С неба воду. И сказано «Фафатахна абуаба ссама и бима и мунхамир». И мы открыли двери небес, и с них полилась обильная вода, с обильной водою. Хорошо? И говорит, получается, а реальность, то, что мы видим с самолетов, когда мы летим в самолете над облаком, мы видим, что дождь идет из облаков, говорят они. Хорошо, а над нами ничего нет. Что мы скажем в данном случае? Мы скажем, опять нет противоречия. Потому что в Коране под словом «сама» небо подразумевается что в арабском языке? Все, что над нами. Все, что над нами. Облака же над нами. Из них идет дождь. Поэтому нет никакого противоречия. Итак, нет противоречия. Итак, между Кораном и Кораном нет противоречия. Между Сунной и Сунной нет противоречия. Между Кораном и Сунной нет противоречия. Между Кораном и Сунной и тем, что познано органами чувств, да, мы видим в реальности это, нет противоречия. Остается пятое. Пятое остается известно из шариата и известно из разума. Известно из разума. Здесь мы скажем, если это ясный и очевидный довод разума, то противоречия между шариатом и очевидным разумом, довода разума очевидным, нет и не может быть. Но проблема, и здесь надо сделать оговорку, что зачастую разумом называется то, что не является разумом. На самом деле то, что возомнил человек, зачастую он просто себе возомнил. Это не является никаким доводом разума. Как, например, мы говорили относительно атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Они отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля заблудшие. Почему? Потому что они возомнили себе, и они считают, что это довод разума, что это, если они утвердят эти атрибуты, то это будет уподобление Аллаха творением. И скажут, если скажем, у Аллаха есть рука, то значит будет уподобление Аллаха творению. Так? Это они называют довод разума. Но является ли это разумом? Нет, это является возомненным, то есть они возомнили это, и это заблуждение. Поэтому если разум ясный, четкий, довод разума, тогда он не может противоречить что? Корану и Сунне. У нас получилось таким образом пять вещей. Пять вещей. Коран и Сунна не противоречат друг другу. То есть Коран не противоречит друг другу. Сунна не противоречит друг другу. Коран и Сунна между собой не противоречат друг другу. Доказательства из Корана и Сунны не противоречат доказательствам каким? Хиссия, то есть физическим доказательством. И пятое, шариатские доказательства не противоречат чему? Доводам, ясным, очевидным доводам разума. И на это указал шейх Ислам Ибн Таймия рахимахуллах. Специальная книга у него, где он говорит о том, что соответствует достоверный довод, переданный из Корана и Сунны, соответствует доводам разума. И между ними нет противоречия. Наш автор говорит, рахимахуллах, если же кто-то заявляет, что в Писании Всевышнего Аллаха или в Сунне его посланника, или между обоими священными текстами существует противоречие, то причина это кроется в его злых умыслах и уклонении от истины, которая закралась в его сердце. Ему следует покаяться перед Всевышним и избавиться от подобного заблуждения. Если человек говорит, любой человек, Коран, в нем есть противоречия, это значит, что у этого человека плохие намерения и злой умысел. Это значит, что в его сердце есть кривизна. Любой человек, который говорит, что в достоверной сунне пророка, саллаху алейхи вассалям, есть противоречия, заявляем и утверждаем, что намерения этого человека плохие, что сердце его не в порядке, что сердце его есть кривизна. И что этот человек хочет отвратить людей от книги Аллаха и от сунны его посланника, саллаху алейхи вассалям. Доказательство Аллах субхану ва тааля говорит, «Вейлю йаума йазин аль-муказзибин», «Горе в тот день, обвиняющим во лжи Коран». Аллазина юказзибуна бийаумиддин, те, которые считают ложью день суда. Вама юказзибу бихи илля куллю муътадин асим. Но считает ложью его только каждый преступный, грешный. Из отсутствия алейхи аятуна, каля сатиру лаввали. Когда ему читаются наши знамения, он говорит, это сказки первых поколений, древних поколений. Калля бидрана ля кулуби макану яксибу. Но нет окутанных сердца тем, что они приобрели. Итак, он говорит, когда читают своим знамением, он говорит, это сказки первых. Это каждый, кто говорит, что в Коране есть противоречие или в Сунне есть противоречие, он подобен этому человеку, который описывается в этих аятах Суры Мутаффифин, хочет отвратить людей от Корана и Сунны. Тот, чье сердце чистое, он никогда не сможет сказать, что в Коране есть противоречие, или в Сунне есть противоречие, или между Кораном и Сунной есть противоречие. Иногда человек это не говорит, но у него возникают такие предположения или такие сомнения. Хорошо? Некоторые, например, говорят, вот смотрите, в Коране Аллах Субхану Тааля говорит, «Сумма лям такун фиятухум, фитнатухум, илля анкалу, валлахи раббина макунна мушрики». Потом не будет у них никаких оправданий, речь идет о судном дне. Хорошо? Не будет никаких оправданий, кроме того, что они скажут, клянемся Аллахом, мы не были из многобожников. Так многобожники скажут в судный день. Клянемся Аллахом, мы не были из многобожников. В этом аяте указано на то, что мушрики, они клянутся Аллахом и отрицают то, что они были многобожниками. Это аят из суры Аль-Анъам. Потом говорит, посмотрите в суре Ниса. Йаума изин яваду ллязина кафару ва'асав ар-расул лау тусавва бихим ал-ард ва ла яктумуна Аллах хадиса. В тот день пожелают те, которые не веровали и которые ослушивались посланника, чтобы лучше земля сравнялась с ними. И сказано, и не смогут они утаить от Аллаха ни одного своего слова, ни одной своей беседы того, что говорили. Да? То есть они будут говорить. И так они говорят, посмотрите, как совместить эти два аята. В первом аяте сказано, что они будут говорить, заявлять, мы не были многобожниками, будут отрицать. Во втором аяте, в суре Ниса, сказано, что? Что они не смогут скрыть ничего от Аллаха Субхану Тааля и будут говорить. Как? Мы скажем, противоречия нет здесь. Противоречия нет. Почему? Это как бы внешне кажется, как будто есть противоречие между этими аятами. А на самом деле нет. Потому что будет две ситуации. Будет ситуация, когда мушрики сначала будут отрицать свой ширк, надеясь, что, может быть, они спасутся от наказания Аллаха Субхану Тааля. Нет, мы не предавались от товарища Аллаха Субхану Тааля. Сначала будут так говорить, будет такая ситуация в судный день. А потом вторая ситуация, когда они признаются в своих грехах, признаются в своем ширке. Потому что сказано, что будут свидетельствовать против них их языки, будут свидетельствовать против них их руки, будут свидетельствовать против них их ноги в том, что они совершали. То есть противоречия никакого нет. Тем более этот день... Этот день не короткий день, это день, величина которой 50 тысяч лет, в течение которого разные будут ситуации, разные этапы, разные положения. Да, сначала они отрицают, потом они признаются. Хорошо. Другой приводят они пример. Говорят, вот смотрите, разве не противоречие, говорят они. Сказано, «Заликал китабу ля райба фи гудан иль муттакин, аллазина юминуна биль гайб». Эта книга, нет сомнения в ней, руководство для богобоязненных, которые верят в скрытое. Итак, руководство для кого? Для богобоязненных. А в другом аяте, в той же суре Бакара, сказано «Шахру Рамадан, аль-лази юнзиля фи аль-Куран, гудан лин-нас». Месяц Рамадан, в котором ниспослан Куран, руководство для людей. Сказано для всех людей. Гудан лин-нас, руководство для людей. Так для кого руководство? Для богобоязненных или для всех людей? Мы опять скажем противоречие, что? Противоречия нет. Коран – руководство для всех людей в каком значении? Указание пути для всех людей. Указание пути для всех людей. Разъяснение, где прямой путь для всех людей. Но истинным руководством, то есть руководством в значении, что их сердца будут направлены к нему, Корану, что Аллах посодействует тому, что они пойдут этим путем, в этом значении Коран является руководством для кого? Те, которые действительно им руководствуются, по милости Аллаха Субхану Тааля, для кого? Кто? Богобоязненные. То есть между этими двумя вещами нет противоречия. И так далее. Что бы кто ни говорил, кто бы что ни говорил, противоречия между Кораном нет, и между Сунной нет, и между ними обоими тоже нет. И поэтому даже имам Ашшинкити, рахимахуллах, у него такой труд есть, который называется «Адвау-ль-Баян». И у него есть такое как бы специальное как послание, да, которое он назвал «Опровержение мнимых» или то, что мнят некоторые относительно противоречий в Коране. То есть все аяты, которые некоторым кажется, что между ними есть противоречие, он берет там и указывает на то, что между ними что? Нет противоречия. Такая книга, у него есть очень полезная книга. И дальше автор говорит, если же кто-то предполагает наличие, то есть он предполагает, может быть, он не говорит, чтобы отвратить людей от этого, но предполагает, да, как бы сомнения такие есть, что между книгой Аллаха или Сунной пророка Саусалям, или между ними есть что? Противоречие, то причина этого, и он указывает причина, почему так люди иногда закрадываются у них такие мысли. Причина этого в чем? Он говорит, первая причина – недостаток знания. То есть знание человека маленькое. Он не постиг еще знания. Такой человек, он невежественный. Поэтому ему нужно что делать? Учиться. Ему нужно получать знания. Это первая причина. Вторая причина – кусуру фахмиги. То есть ограниченность его понимания. То есть, может быть, у него знаний много. Знания в значении информации у него много из Курана и Сунны. Может быть. Но понимание у него не развито. Потому что люди, они разные по своему пониманию, по способности понять. По способности понять. Так, один аят, один человек из одного аята может 10 выводов взять. 10 полезных выводов. Или из одного хадиса 10 и больше полезных выводов может взять. Другой ничего не взял. Ничего не понял. Хорошо? То есть понимание людей тоже разное. Понимание Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, когда Абу Джухейфа сказал Али ибн Аби Талибу, ради Аллаху Таля, «Халяхада илейкум ан Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, бишей», что-нибудь вам завещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Али ибн Аби Талиб сказал, «Ля, нет ничего». «Валлязи фалак аль-хабба ва барая ан-насама». Клянусь тем, который рассек зерна и создал людей. «Илля фахман юти Аллаху Таля фи китаби». Илля фахман ютихи Аллаху Та'аля фи китаби. Кроме понимания того, которое дает Аллах Субхану Та'аля в его книге. То есть понимание людей разное. Понимание людей разное. Например, посмотрите на тонкость одну понимания. Пример просто тонкого понимания. Ученые говорят, ученые делают вывод из Курана, из аятов Курана, что минимальный срок беременности женщины 6 месяцев. То есть минимальный срок той беременности, когда мы скажем, да, ребенок может родиться и остаться живым, согласно Курану, это сколько? 6 месяцев. Откуда взяли такой вывод они? Где-нибудь в Куране есть такой минимальный срок беременности, когда ребенок остается живой 6 месяцев? Нет. Откуда взяли? Тонкость понимания ученых. Аллах Субхану Таля говорит в одном аяте сура Аль-Ахкаф, «Вахамлюху вафисалюху саласуна шахра». Беременность и отрыв от груди в течение 30 месяцев. Так беременность и отрыв от груди в течение 30 месяцев сказано. Значит, этот срок, включающий в себя беременность и включающий в себя что? Период кормления до отрыва от груди сказано 30 месяцев. Хорошо? То есть 2 года с половиной. Да? 2 года и 6 месяцев. В другом аяте суры Лукман сказано «Во фисалю фи амин». Отрыв ребенка от груди в 2 года. Значит, получается, что 2 года – это период кормления, и остается на беременность сколько? 6 месяцев. Отсюда берут 30 месяцев, да, отнять 24 месяца, 2 года, 6 месяцев. Так получается, что минимальный срок беременности сколько? 6 месяцев. И на этом строятся шариатские хукмы. На этом строятся шариатские хукмы. То есть понимание. У Шейха Ислам Ибн Таймия был один ученик, которого звали Мухаммад ибн Муфлих, автор книги «Аль-Фуруа», в которой изложены взгляды Шейха Ислам Ибн Таймия по фикху. И даже Ибн Каим, рахимахуллах, тоже брал у него, у Мухаммада ибн Муфлиха брал у него информацию, связанную с фикхом Шейха Ислам ибн Таймия. И был один ученик такой, талибуль ильм, который выучил эту книгу Мухаммада ибн Муфлиха, которая называлась как Аль-Фуру, выучил ее наизусть от корки до корки, от алифа до я, от буквы алиф до буквы я. Все выучил наизусть, полностью эту книгу знал. Знал наизусть, но не понимал ничего в ней, не понимал смысл. Там указание на то, что бывает, что у человека много информации, но нет понимания. Это вторая причина. Почему может быть так, что человеку кажется, что противоречие между аятами Курана или между хадисами, или между Кураном и хадисами. Так он знал наизусть эту книгу от корки до корки. Все обращались к нему. Другие тулявали, искатели знания, обращались к нему как к книге. Вот как живая книга. Живая книга, которая только языком тебе говорит. И вот его спрашивали, вот раздел такой-то, что в нем сказано? И он начинал говорить, глава такая-то, раздел такой-то. В ней сказано то-то, то-то. И полностью, как есть, все рассказывал. Хорошо? От начала до конца. У него было, знание, в смысле была информация, да, но не было понимания. Итак, есть люди, которые понимают плохо, есть люди, которые понимают хорошо. И третья причина, почему может быть так, что людям кажется, что есть противоречие, говорит он, аутаксири фитедабур, или он не прилагает усилий, чтобы размышлять о Коране и о хадисах, о шариате. То есть у него есть знания, информация, у него есть способность понимать, но он не размышляет. Он пренебрежительно относится к тому, чтобы размышлять, недостаточно усилий прилагает. То есть сел, например, открыл Коран, открыл Сунну, потом что-то ему стало скучно, стало ему тяжело, что-то как-то, да, лень ему там, ну, закрыл обратно и все. Так многие делают. Не хотят прилагать усилий, не хотят искать, не хотят размышлять, не хотят думать. Это третья причина. Что делать? Шейх Усаймин говорит, поэтому человек должен либо искать знания, если у него нет знаний, хорошо, либо стараться размышлять и понимать, искать истину, делать тадаббур, то есть размышлять над Кораном и Сунной, пока ему не разъяснится истина, прилагать все усилия. А если не получается, не раскрывается ему истина, тогда спросить у алима, спросить у ученого и отказаться от вот этих предположений, отвергнуть их, предположение, что есть какие-то противоречия. И сказать так, как говорят расихуна филь-ильм, твердые знания. Аллах субхану тааля хвалит в Коране твердых знаний, что они говорят что? Аманна бихи куллю мин инди раббина. Уверовали в него, все это от нашего Господа. Вот так и ты скажи, если тебе непонятно, скажи, уверовали в него, все это от нашего Господа. И все. И твердо знай, что между Кораном и Сунной, между ними двумя нет противоречия и нет разногласий. В том числе в вопросе атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Подытоживая же этот вопрос, то есть вопрос, связанный с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, мы скажем, что этот вопрос очень тонкий. И эта дорога очень узкая и тонкая, касающаяся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Многие из людей пытаются расширить эту дорогу или эту дверь, а в итоге ломают, наоборот, ломают и разрушают. Начинают погружаться в вопросы, касающиеся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, которые их не касаются, в которые вообще не имеет права человек влазить и залазить. Или начинают утверждать в отношении атрибутов, подтверждать то, что не должны вообще подтверждать. Начинают, например, говорить, вот сказано в хадисе, что запах изо рта постящегося лучше для Аллаха, чем мускус. Это значит, что Аллах Субхану ва Тааля, у него есть обоняние, это значит, что у Аллаха Субхану ва Тааля есть нос. И начинают вот такие вещи говорить, алиязу билля. Хорошо? То есть углубляться в вещи, которые не должны углубляться. Этот путь очень, то есть дверь, касающаяся атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, она очень что? Узкая. Она в рамках Корана и Сунны строго. И туда не нужно здесь что? Пытаться ее расширить или начинать задаваться вопросами, у Аллаха есть пальцы, сколько пальцев, какое их число, и так далее, и так далее. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Халякаль мутанаффиун», да погибнут чрезмерствующие. А это чрезмерствование в религии. Сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они были чище нас сердцами своими. Они имели больше знания, чем мы, и лучшее понимание, чем мы, и больше стремились к знанию, но они никогда не спрашивали Пророка саллаллаху алейхи ва саллям о подобных вещах. Никогда не спрашивали о подобных вещах. Они молчали и понимали смысл, что это значит. Поэтому мы тоже должны в этих тонких вопросах не пытаться углубляться сверх меры вопрос атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. То, что пришло к нам из знаний, из Корана и Сунны, должны принимать, и нам этого достаточно. То, что не пришло, об этом должны молчать, это есть уважение к Аллаху Субхану ва Тааля и к его посланнику. И здесь задают ряд вопросов в конце этой главы шейху рахимахуллах, спрашивают его, То, о чем умолчал Аллах, должны ли мы об этом умолчать? Мы уже сказали, да? Шейх отвечает тоже. Нет, не всегда мы должны что? Посмотреть. Если то, о чем говорят, смысл этого не соответствует Аллаху Субхану ва Тааля, не сообразуется с величием Аллаха Субхану ва Тааля, если он содержит в себе что? Недостаток, тогда шариат отвергает это от себя. Шариат отвергает, Аллах Субхану ва Тааля отвергает, вернее, это от себя. Аллах Субхану ва Тааля отвергает это, говоря, что у него нет недостатков, что ему высшее описание. Если же нам не ясно, тогда, что это совершенство или несовершенство, тогда мы что? Воздерживаемся от суждения. Воздерживаемся от суждения. Дальше вопрос. Почему опасен или чем опасен тафвид? Чем опасен тафвид? Почему сказано, что это худшее из дорог? Почему это худшее из взглядов? Ведь муфавиды, они что делают? Они просто говорят, мы не знаем, что это означает, и молчат. А мухаррифы, они говорят, что отвергают тот смысл, который подразумевает Аллах и его посланник, и еще дают свой какой-то смысл, правильно? Почему же тогда первые хуже, чем вторые? Ответ на это, потому что то, что делают муфавиды, те, которые делают тафвид, на самом деле является оскорблением Кур'ана и является оскорблением того, кто послал Кур'ан. Почему? Потому что получается, согласно их словам, что Кур'ан — это просто слова, в которых нет никакой пользы, нет никакого смысла. Что это просто слова, которые непонятно что означают, и в них нет никакой пользы. Что посланники говорили то, это еще оскорбление посланников. Получается, что они говорили то, что сами не понимают, что говорят. Пророк Саусам говорит, Аллах нисходит о ближайшее небо, последнюю третью ночь, а сам не понимает, что говорит. Так получается образная их слава. Хорошо? И вот Аллах говорит то-то, то-то, сам не понимает, что говорит Аллах Субхану ва Тааля. Так это оскорбление того, кто не спасал Куран, оскорбление Курана, оскорбление посланников. И плоды у этого очень страшные. Плоды тафвида. То есть, когда человек говорит, я не знаю, что означает слова Курана, плоды плохие. Потому что тогда появляются философы, тогда появляются те, которые называются батыниты, и начинают говорить, вы не знаете, что означает это, мы знаем, что означает это. Мы знаем из Курана то, чего вы не знаете. Нам открыты эти смыслы. Потому что мы люди знания. Хорошо? И мы вам скажем, вы не знаете, а мы вам скажем, это означает то-то, то-то. И начинают искажать Куран. То есть они открывают путь для философов и открывают путь для искажающих Куран. То есть плоды тафвида очень плохие. Раз у него такие плоды, поэтому сказано, что это что? Худшая из дорог. Худшая из дорог, от которой мы должны отказываться.